Глава 30. Ночная погоня. Максим хмуро посмотрел на сестру. «Может, хватит на сегодня? Идем домой». «Ты уже хочешь уйти?» — удивилась Лера. «С Комиссаровым поговорили. Твой воздыхатель куда-то испарился. Что нам тут еще делать?» Лера не сразу поняла, что воздыхателем Максим назвал Костю. «Никакой он не воздыхатель», — отмахнулась она. «Просто парень проявил дружелюбие, а я не стала возражать». «При вашей следующей встрече так ему и скажешь». «Но где Светка? Не оставим же мы ее здесь одну». Они поискали Светку в толпе и вскоре увидели ее на танцевальной площадке. Она лихо отплясывала с каким-то высоким незнакомым парнем и, похоже, веселилась от души. «А это и есть ее Гриша?» «Ну, слава богу!» — хохотнул Максим. «Наконец она от меня отстанет. Идем. Она не станет возражать. Мне здесь надоело. О присутствии Ипполита Бестужева и старухи Анаид безумно действуют на нервы». «Мне тоже», — согласилась Лера. «Лучше проведу остаток вечера с Дэном». Они вышли из ворот особняка и двинулись вниз по темной улице в сторону сияющего огнями центра города. Внезапно за спиной у них вспыхнул яркий свет фар. Максим оглянулся и вдруг тихо выругался. «Ты чего?» — не поняла Лера. Проследив за взглядом брата, она поняла, что он смотрит на черный автомобиль, который вывернул из-за поворота и быстро двигался в их сторону. «Я узнаю эту машину!» — процедил сквозь зубы Максим. «Бежим!» «Что?» — нахмурилась Лера. «В смысле?» «В прямом, если не хочешь неприятностей!» «Да каких еще неприятностей?» — не на шутку разволновалась девушка. «Можешь объяснить толком? Недавно эти типы пытались меня убить!» — бросил Максим. Схватив Леру за руку, он силой потащил ее за собой. А машина не сбавляла скорость. Повернув за угол, Журавлёвы оказались на одной из центральных улиц Нового Ингершама. Все пространство впереди ярко освещали фонари и неоновые вывески магазинов и кафе. По дороге беспрерывно ползли в противоположных направлениях два потока машин. Вдоль тротуаров сплошной стеной тянулись двух- и трехэтажные здания, в которых располагались кафе, парикмахерские, массажные салоны и сувенирные лавки. Журавлёвы понеслись вперед. Как на грех, им не попадалось ни одного переулка, куда можно было забежать и спрятаться от преследователей. С заднего сиденья черной машины вдруг выскочили двое мужчин и бросились за близнецами. Автомобиль двигался следом, быстро сокращая расстояние. Максим на бегу бросал взгляды во все встречные лавки и магазинчики, но нигде не было второго выхода. Скрыться в таких было невозможно, а преследователи приближались. Внезапно, в нескольких метрах от близнецов, притормозил старенький мопед с большим желтым контейнером на багажнике. Курьер слез с него, вытащил из контейнера коробку с пиццей и толкнул дверь одной из сувенирных лавок. Недолго думая, Максим запрыгнул на мопед и завел двигатель. «Бегом!» — крикнул он остолбеневшей сестре. Лера торопливо втиснулась между Максимом и желтым контейнером, обхватила брата за талию. Мопед сорвался с места и быстро влился в поток машин. Пару секунд спустя из лавки, громко ругаясь, выбежал курьер, и преследователи близнецов едва не сшибли его с ног. «Понятия не имела, что ты умеешь управлять мопедом!» — крикнула Лера в ухо Максиму. «А я и не умею!» — последовал ответ. «Что?» Мопед неуклюже вихлял по дороге, едва не цепляя бока движущихся рядом машин. Вдогонку близнецам истошно гудели клаксоны и неслись проклятия разъяренных водителей. «Черт!» — испуганно крикнул Максим, когда желтый контейнер сорвал зеркало заднего вида с одного из ближайших автомобилей. Крики за спиной усилились. Черная машина не отставала. Подрезая остальных, обгоняя и даже иногда въезжая на газоны, она настойчиво преследовала Журавлёвых. В конце концов черный автомобиль вылетел прямо на тротуар и понесся по нему, распугивая пешеходов. Люди шарахались в стороны, забегали в магазинчики, запрыгивали на бордюры, лишь бы не попасть под колеса. Вылетев на перекресток, Максим выставил в сторону ногу, чтобы не свалиться вместе с мопедом, и, едва вписавшись в поворот, перестроился на другую дорогу. Они оказались в потоке машин, которые неслись им навстречу. «Мамочка!» — зажмурилась Лера. «Мы едем по встречной!» «Вот то я не знаю!» Максим направил мопед между двумя машинами. Со всех сторон раздавались истошные гудки и отчаянные вопли. Лера оглянулась назад. Черная машина никуда не делась. По-прежнему неслась за ними по тротуару. Один из мужчин, бежавших за близнецами, уже сидел на мотоцикле. Видимо, раздобыл его так же, как Максим мопед. «Зараза!» — выдохнул Максим. «Так он нас быстро догонит!» Черная машина вырулила на проезжую часть и снова замаячила в паре метров от них. Еще немного, и она врежется в заднее колесо мопеда. Лера повернулась, одной рукой держась за пояс шортов Максима, и распахнула крышку желтого контейнера, установленного на багажнике. Там лежало еще несколько коробок с горячими пиццами. Она поддела рукой крышку, схватила верхнюю пиццу и швырнула ее в машину преследователей. Свежеиспеченная лепешка шлепнулась на лобовое стекло и мгновенно прилипла. Лера принялась швырять оставшиеся пиццы, а затем и пустые картонные коробки. Водитель черного автомобиля включил дворники, они сбросили налипшие куски теста, но расплавленный сыр уже размазался по стеклу. Устав лавировать между встречными машинами, Максим тоже направил мопед на тротуар, и они помчались мимо многочисленных лавок, у дверей которых висели яркие пляжные полотенца и накидки. Пешеходы видели их издалека и заблаговременно убирались с дороги. Лера сорвала с одной из вешалок полотенце и метнула его в черную машину. Разноцветный кусок ткани распластался на лобовом стекле, мгновенно лишив водителя обзора. Черная машина с разгона врезалась в массивный железный бак с мусором, стоящий на краю тротуара, и ее двигатель заглох. Но мотоцикл по-прежнему не отставал. Впереди виднелся спуск в подземный переход. «Сейчас немного потрясет», — буркнул Максим Лере. Она снова обхватила его за пояс, крепко прижалась, и мопед перескочил каменный бордюр. Оба привстали над сиденьем, когда мопед понесся вниз, ежесекундно подскакивая на ступеньках. Теперь они неслись по прохладному каменному тоннелю, вдоль одной стены которого также располагались торговые киоски. Одно из ответвлений тоннеля вело на городской пляж, другое заканчивалось большими стеклянными раздвижными дверьми, за которыми находился торговый центр. Звук мотора отражался от каменных стен и звучал очень резко и неприятно, но когда к нему присоединилось тарахтение мотоцикла, Лера и Максим едва не оглохли. Стеклянные двери разъехались в стороны за одно мгновение до того, как мопед Максима их протаранил. Лера снова зажмурилась, с ужасом ожидая катастрофы, но и на этот раз они проскочили без потерь. Правда, посетители центра не оценили их эффектный выезд. Они шарахались, разбегались во все стороны, падая на скользком полу и роняя бумажные пакеты с покупками. Следом за мопедом ворвался мотоцикл, грохоча на весь цокольный этаж. Его шины протяжно визжали на гладком мраморном полу. Заметив впереди эскалатор, ведущий на верхний этаж, Максим направил мопед прямо к нему. Очень скоро близнецы уже стояли на ступеньках, плавно поднимаясь вверх. Мотоциклист не отставал. Лера и Максим промчались по галерее мимо многочисленных бутиков. Сбоку проносились манекены, блестящие витрины, освещенные неоновыми огнями. Испуганные женщины кидались в разные стороны, заслышав яростные сигналы клаксона. Близнецы опять повернули за угол и едва не врезались в уборщицу, которая обрабатывала пол автоматическим полотером. Максим попытался ее объехать, но случайно зацепил ведро, доверху заполненное мыльной водой. Раздался жестяной грохот, громкий всплеск, и пена разлилась от стены до стены. Мопед заскользил и на полной скорости влетел в спортивный магазин, где врезался в стойку с удочками и пляжными зонтами. Стойка с грохотом обрушилась близнецам на головы. В этот момент в дверном проеме возник мотоцикл. Максим схватил валявшийся неподалеку пляжный зонт и силой метнул его в преследователя. Зонт влетел в распахнутые двери и, словно гарпун, вошел точно между спиц переднего колеса мотоцикла. Колесо тут же заклинило, мотоцикл перевернулся, а седока швырнуло, словно ядро из пушки. Он влетел головой в витрину магазина женского белья, и она со звоном осыпалась сотнями искрящихся осколков. Остолбеневшая уборщица с разинутым ртом наблюдала за происходящим. Максим подхватил Леру, и они побежали по длинному коридору к выходу из торгового центра. «Впервые в жизни не знаю, что сказать», — призналась на бегу Лера. «Тогда молчи!» — кинул Максим и толкнул двери центра. Они выскочили на площадь перед супермаркетом и замерли. Перед ними стояло трое мужчин. Лера узнала того, что был в центре. Его звали Юрий. Она видела его, когда пряталась в кустах у сетчатой ограды океанологического института. Он тогда разговаривал с Николаем Комиссаровым, и они обсуждали очень странные вещи.